«Часть этой крови!» — фыркнул яростно Грегори. «Вся, будь он проклят!» Наступило продолжительное молчание. «Женщина покинула эту комнату. Живой?» «Кажется», — хмуро ответил баронет. «А муж ее покинул ваш кабинет. Живым?» «Это вы уж сами постарайтесь узнать. Насколько мне известно, он по меньшей мере на час потерял сознание. Бах хорошо умеет обращаться с мечом». Майкл приступил к систематическому обыску. Собрав в прихожей всю прислугу, он подверг ее тщательному допросу. Все, за исключением одного, говорили по-голландски, язык хорошо знакомый Майклу, но никто не мог сообщить сыщику интересных сведений. Вернувшись обратно в кабинет, он зажег все лампы. «Я желаю видеть Бага». «Говорю вам, его нет», — заволновался Пен. «Если вы мне не верите», — Пен нажал кнопку, и дверь в стене открылась. Никто не вышел из убежища. После минутного колебания Майкл проник в убежище, держа револьвер в одной руке и фонарь в другой. Обе комнаты, в которых жил орангутанг, были безукоризненно чисты, но в воздухе витал острый неприятный запах звериного логова. В одной из комнат стояла железная постель с пуховой подушкой и шерстяным одеялом. Мягкое глубокое кресло, в котором отдыхала обезьяна, три крикетных шара, которыми на досуге забавлялся зверь. Теперь было понятно, каким образом Бак незаметно исчезал из дома и незаметно возвращался. В стене было проделано квадратное отверстие на высоте 7 футов от земли. Два стальных бруска, вделанных в стену на равном расстоянии друг от друга, представляли собой как бы лестницу. Нигде не было следов крови, никаких признаков, что Бак принимал участие в кровавой схватке прошлой ночью. Майкл снова вернулся в кабинет. Обыск не дал результатов. Но в маленькой комнате, откуда он подслушивал прошлой ночью разговор Стеллы с сэром Грегори, на подоконнике видны были следы босой ноги и тяжелого тела, которые тащили через окно в сад. Тем временем шофер, привезший Майкла в Гриф Тауэрс, успел вернуться в Чичестер и привезти двух полицейских. С их помощью Майкл более или менее точно установил путь беглеца по саду. На песке кое-где сохранились кровяные пятна, трава местами была примята. «Вопрос в том, кто мог унести женщину», — сказал инспектор Лайль, выслушав рассказ Майкла. «Похоже на то, что оба были убиты в замке и что Бак убрал тела обоих. В его логове нет следов крови. Из этого можно заключить, что его не было в замке во время убийства. Если бы нам удалось разыскать обезьяну, мы живо разрешили бы эту загадку. Конечно, теперь нет никаких сомнений, что охотник за головами — это сам Пен», — продолжал инспектор. «Я с ним разговаривал вчера, и он произвел на меня впечатление полусумасшедшего маньяка». «Я не совсем уверен», — возразил осторожно Майкл. «Возможно, что мои слова покажутся вам странными, но я был бы очень удивлен, если бы сэр Грегори Пен оказался убийцей. Признаюсь, — прибавил сыщик, — что отсутствие следов в логовище Бага немного смущает меня. Может быть, вы правы. Во всяком случае, не спускайте с Пенна глаз, пока я не снесусь с главной квартирой». В это время подошел второй сыщик, обыскивавший дальнюю часть парка, и сообщил, что им найдены следы у задних ворот, выходящих в поле. Все трое поспешили туда. Следы видны были по обе стороны открытых ворот. Вблизи лежала большая куча гнилых листьев, и на куче сохранился отпечаток человеческого тела. Можно было подумать, что кто-то положил ношу на кучу, а сам присел около, чтобы отдохнуть. Но за воротами в В поле следы окончательно исчезали.